Часть вторая. Как заключать сделки? Делаем больше продаж. Нужны не посетители, а покупатели. Ваша реклама привлекла клиента к вам в магазин или в офис? Или же наоборот, клиент пригласил вашего менеджера к себе? Это хорошо, но этого недостаточно. Вам нужны не посетители, а покупатели. Не зря одним из показателей эффективности бизнеса является процент конвертации, число, показывающее, сколько человек из каждых 100 посетителей магазина выходит из него с покупкой. Именно продажи, а не производство и не оказание услуг, приносят деньги в кассу фирмы. Поэтому неудивительно, что продажи – это целое искусство, и за плечами мастера продаж нередко больше пройденных курсов и прочитанных книг, чем у иного кандидата наук. И точно так же неудивительно, что производство оборудования и рекламных материалов для магазинов – целая отрасль с миллиардными оборотами. Однако есть ряд приемов, которые не требуют ни дорогостоящего оборудования, ни специальных знаний, ни личного мастерства продавца. Вы сможете начать использовать эти приемы уже сегодня, и сегодня же получить первые результаты. О нескольких таких приемах мы и поговорим. Только помните, как и в случае с рекламой, любые приемы продаж надо тестировать. Попробуйте использовать приглянувшийся вам прием в течение 1-2 дней и посмотрите, работает ли он с вашими потенциальными покупателями. Кроме того, есть еще несколько особых способов поднять продажи, способов, о которых владелец традиционного бизнеса обычно даже не задумывается, хотя они весьма эффективны. Пару таких способов я тоже хочу предложить вашему вниманию.